Я собрался с духом. Мне же сказали подойти в кабинет куратора. Вот я и иду, соврал я. Остается надеяться на то, что Шинс еще не был у Кетина, и не знает, что мы с Чизом свое наказание уже давно получили. Так что ты встал, неожиданно вскричал Шинс, бегом к куратору, а затем на медитацию. Я послушно засеменил по коридору к кабинету куратора, хотя, вообще-то, кабинет Рамиуса находился совершенно в другой стороне. Через несколько шагов я нерешительно обернулся, надеясь на то, что зловредный Шинс уже ушел, но не тут-то было, он стоял и внимательно следил за тем, куда я пойду. Не иначе, как мысли читать умеет, или он все же успел у Кетина побывать. У меня не осталось иного выхода, кроме как еще раз зайти к куратору. Придется придумать какой-нибудь достойный предлог, иначе меня за прогул вечерней медитации определят работать в столовую до конца срока обучения. Вот ведь не повезло, так не повезло. Я торопливо зашел в кабинет Кетина, забыв даже перед этим постучать в дверь. «Здравствуйте», – поздоровался я, и только после этого заметил, что здороваться-то и ни с кем. Наш куратор отсутствовал, видимо, отошел по каким-то важным делам, и слава богам, я могу спокойно переждать здесь до тех пор, пока Шинс не уйдет. Кстати, а может, он уже ушел, только как я могу это проверить-то, из-за двери так просто не выглянуть. Ладно, тогда я просто подожду минут 10. Остается надеяться, что к этому времени Шинс уйдет, а Кетин еще не вернется. Естественно, как это часто со мной бывает, все надежды рассыпались в прах. Не прошло и пары минут, как дверь открылась, и на пороге появился Кетин. «Ой, а ты что тут делаешь?» – удивился наш куратор. «У тебя же сейчас занятия». Я замялся на несколько секунд. «Меня ремесленник Терил отпустил», – наконец пояснил я. «Я еще после травмы не отошел». «Ясно», – кивнул Кетин, проходя мимо меня и садясь в кресло. «А от меня-то тебе что надо?» «Да собственно, я почесал затылок. Ничего и не надо. Так иди тогда, отдыхай», – махнул рукой Кетин. «Я собрался, было, выйти, как вспомнил о Шинсе. Я ведь не знаю точно, ушел он или все еще ждет, пока я выйду, чтобы проводить на занятия. С него станется. Простите», – вновь повернулся я к Кетину. «Вы там не видели?» Куратор удивленно посмотрел на меня и неожиданно расхохотался. «Так вот что ты тут делаешь? От Шинса прячешься?» Я пристыженно кивнул. «Вроде бы, он стоял возле телепортов, когда я мимо проходил», — припомнил Кетин. «Да сейчас мы с тобой и проверим». Он произвел несколько пассов руками, и входная дверь неожиданно исчезла. От удивления, я открыл рот и уставился в дверной проем. На расстоянии метров 20 от нас возле телепортов стоял Шинс, и, не обращая никакого внимания на неожиданно освободившийся от двери проем, окидывал внимательным взглядом коридор. «Не нервничай», — посоветовал мне Кетин. «Дверь на месте, просто с нашей стороны она стала прозрачной. Я этот трюк у одного знакомого вампира позаимствовал. Кстати, о вампирах, раз уж ты все равно пока что намереваешься оставаться здесь, ведь ты намереваешься, а что мне еще остается делать? Никакого желания общаться с Шинсом у меня нет. Кстати, что меня действительно поражает, так это удивительная понятливость нашего куратора. Впрочем, это можно объяснить тем, что он еще не является ремесленником. Старший ученик, он к нам, пожалуй, по духу ближе будет, чем к этим старым пням. Не в обиду дяде будет сказано. Так я и думал, воспринял он мое молчание, как согласие. Ты присаживайся, в ногах правды нет. Хаймема в том месте, на которое я сажусь, она есть, что ли? Как у тебя складываются отношения с твоей согруппницей Алисой? От такого неожиданного и беспардонного вопроса я покраснел до кончиков ушей. Нет у нас никаких отношений, ответил я, с трудом справившись с негодованием. Между прочим, это сугубо личное дело, мое и Алисы. Да я не об этих отношениях, поспешил успокоить меня Кетин. Просто никогда за всю историю Академии в ней не учились вампиры. Друиды, те иногда бывали, и то не чистокровные, а седьмая вода на киселе. Но чтобы вампиры. Тут я невольно вспомнил один вопрос, который в последнее время меня стал очень сильно занимать. Чем дракон не шутит, может, Кетин знает на него ответ. Кстати, меня тоже очень занимает один вопрос. Я на миг задумался, собираясь с мыслями. Мне казалось, что вампиры, как бы это сказать, кровь пьют. Алиса здесь уже 2 месяца, как же она без крови-то? Нет, вы не подумайте обо мне плохо. Я отлично помню фразу Алисы о том, что они не пьют человеческой крови, но ведь получается, что какую-то кровь они все же пьют. «Правильно, понятия не имею», — честно ответил Китин. «О дневном клане никто толком ничего не знает, может, они там кровь и вовсе не пьют. Почем мне знать, почему бы тебе у нее самой не спросить? Ишь, хитрый какой! Почему бы мне не спросить, а потом не рассказать то, что я узнаю ему? Шпиона себе нашел, тоже мне, а в общении она нормально себя ведет», — продолжил расспросы куратор. «Нормально», — пожал я плечами. «Обычная девушка, это-то и странно», — таинственно произнес Китин. «Ты с вампирами когда-нибудь общался?» Я тут же вспомнил того странного вампира в кабинете Рамиуса. Или он был вовсе не странный, а самый обычный, ведь кроме него, я больше ни одного вампира и не видел. Нет, есть еще Алиса, но насколько я понял, Китин считает ее поведение тоже чем-то из ряда вон выходящим. Мое молчание Китин вновь воспринял, как согласие. «Тогда ты понимаешь, что ее поведение не очень соответствует поведению настоящего вампира. Между прочим, дневной клан и не отрицает того, что они не являются обычными вампирами. Вон, даже имена они берут простые, человеческие, без обычной приставки названия клана, как бы говоря, что они к людям так же близки, как и к вампирам. Ну, это уже только догадки, если, конечно, Китин не общался с дневными вампирами на эту тему лично. Пойми», — продолжал он, — «это не праздный интерес. Не знаю почему, но дневной клан против того, чтобы Алиса училась в академии. В день принятия они присылали свою делегацию, которая упорно убеждала нас в том, что вампирам не место в академии. Почти все члены ассамблеи ремесленников были с ними полностью согласны, но в правилах нет ни одного пункта, который запрещал бы вампирам обучаться ремеслу. А наши ремесленники в ассамблее очень и очень старомодны. Правила для них – это все. Поэтому вампиршу и не выгнали из академии, а, судя по ее успехам, и не выгонит. Интересно, зачем он мне все это рассказывает? Ты спросишь, к чему я все это тебе рассказываю? Спрошу. Просто я, да и не только я. Кстати, хочу, чтобы ты узнал у Алисы, почему эти ее родственнички так не хотят, чтобы она обучалась в академии. Когда эти вампиры уходили, они наговорили много всяких гадостей, и мне очень интересно, на что они все-таки посмеют пойти. Так, кстати, о родственниках Алисы. Не от этих ли родственников она пряталась у меня в доме? Если для защиты от них ей потребовался арбалет, то ни о каких родственных узах нет и речи. Боюсь даже представить, что было бы, если бы Алису отдали в руки так называемых родственничков. Я, конечно, могу у нее спросить, осторожно согласился я, но если она спросит, зачем мне это, то я ей все честно расскажу. Да, пожалуйста, согласился Китин. Я бы и сам расспросил ее, но вампиры очень скрытны и недоверчивы. Почему-то мне кажется, что тебе будет легче ее разговорить. Почему это? Меня, как и всех остальных, она старается держать на расстоянии. К сожалению, смотри, Шинс, кажется, уходит, неожиданно произнес Китин. Я повернулся к дверному проему и действительно успел заметить, как ремесленник скрылся в одном из телепортов. «Ладно, иди уж», — разрешил Китин, — «и не забудь о нашем разговоре». Я согласно кивнул, хотя на душе у меня было неспокойно. Не нанялся ли я в доносчики? Нет, нужно все рассказать Алисе, а она уж сама решит, говорить мне что-нибудь или нет. И что из того, что она решит мне рассказать, я смогу передать Китину. Я попрощался с куратором, вышел из кабинета и неожиданно понял, что уже не хочу идти к дяде. Настроения нет, да и не хочется мне что-то бродить по академии во время занятий. Мало ли, кто еще меня заметит, объясняя потом, что на самом деле ты не прогульщик. Посему, я просто вернулся к себе в комнату и стал ждать возвращения друзей. Несколько раз меня посещала мысль о том, чтобы немного попрактиковаться в магии, но триклятое заклинание, датчик, которое спрятано где-то в комнате, мигом охлаждало мой пыл. Зато у меня появились идеи по поводу поиска и обмана этого самого датчика. Первым делом, я выделил наиболее вероятные места нахождения заклинания, а потом принялся за теоретические изыскания. Спустя полчаса я высчитал, а также вычитал, выдумал и предположил, что спрятанное заклинание я со своими способностями найти не смогу, зато есть небольшая возможность найти тоненькую ниточку, которая связывает это заклинание с тем, кто его поставил. Идея моя была очень проста – найти линию соединения и просто перерубить ее. Таким образом, сигнал о том, что я занимаюсь магией, не будет доходить до тех, кто за мной следит. Единственный минус, это то, что они могли предусмотреть обрыв связи, и тогда вскоре кто-то придет сюда, чтобы узнать, что произошло. И уж тогда, а что тогда, они не смогут доказать, что именно я оборвал связь. Наверное, не смогут. В любом случае, стоит попробовать. Итак, будем мыслить логично. Стоп, а зачем мне вообще искать эту линию соединения? Все, что мне нужно, это тоненький щит, который будет охватывать всю мою комнату и проходить вплотную к стенам. Удержать такой щит у меня сил не хватит, но это и не требуется. Нужно просто создать его хотя бы на долю секунды. Этого должно быть достаточно для того, чтобы ниточка, связывающая заклинание, датчик с дежурным, порвалась. Сказано, сделано. Минут 10 я готовился к созданию заклинания и собирался с силами. Наконец, неуверенно вздохнув, давала о себе знать слабость после травмы, я создал в уме схему простейшего щита, размером с всю мою комнату. И только когда в глазах начало темнеть, и комната закружилась вокруг меня, я понял, что немного не рассчитал свои силы. «Жизнь похожа на черно-белую полосу», — задумчиво проговорил седовласый старик. «И оба цвета, как правило, присутствуют в одинаковом количестве. Тук-тук, странный стук, такой настойчивый и раздражающий, будто не в дверь долбят, а по моей бедной голове. Меня нет», — хотел крикнуть я, но получился лишь тихий шепот. «По всей видимости, кто-то решил не ждать, пока я открою дверь, а выбить ее ко всем драконам. Нет, ход мыслей-то у них правильный, вставать и отрывать дверь я все равно не собираюсь, но и вышибать дверь за здорово живешь тоже нежелательно». «Зак», — послышался из-за двери взволнованный женский голос. «Женский, взволнованный, так с этого и надо было начинать». Я заставил себя подняться с пола, и медленно, чтобы содержимое черепной коробки случайно не вылилось через уши, подошел к двери. Замок поддался с третьей попытки, и дверь тут же распахнулась. В открытую дверь влетела Алиса и, пробормотав нечто типа «закрдварь», скрылась в ванной. По случайности, при совершении этого маневра, она слегка задела меня плечом. Когда вампирша наконец вышла из ванной, я все так же продолжал сидеть на полу и удивленно пялиться в одну точку перед собой. «Дверь, естественно, я не закрыл». «Ты что?» – удивилась она и, опасливо обойдя меня по дуге, закрыла дверь. «Ты что? Нечего было меня ронять». «Я ничего», – честно ответил я, продолжая смотреть в одну точку. Сил не было даже на то, чтобы поднять взгляд. «Ты чем тут занимался?» – подозрительно поинтересовалась Алиса, подняв меня за шкирку. «Я ей что, котенок что ли?» – и отнеся на диван. Я сладко зевнул, поудобнее устраиваясь на диване. «Завтра расскажу», – пробубнил я, и уголком сознания отметил, что лицо вампирши вытянулось от удивления или не от удивления. «Завтра тебя уже здесь может не быть», – прошипела она. «Ну и ладно, отстань», – пробормотал я, но неожиданно до меня дошел смысл сказанного. «Чего?» От удивления, я вскочил с кровати, но слабость тут же дала о себе знать, и я рухнул обратно. «Это из-за того, что я сделал с их датчиком», – слегка дрожащим голосом спросил я. «Вот так я и думал, что не следовало этого делать. Теперь выгоняют из-за какого-то глупого заклинания». «Каким датчиком?» – озадачилась вампирша. «Я просто случайно подслушала, что тебя собираются выгнать из академии». «Так, стоп», – устало сказал я. «Давай по порядку. Где, от кого и что именно ты услышала?» «Значит так», – Алиса уселась на кровать рядом со мной. «Я совершенно случайно проходила мимо кабинета одного ремесленника и услышала твое имя. Слух у меня отменный, поэтому я остановилась и решила узнать, в честь чего ремесленники упоминают в разговоре имя какого-то ученика первогодки». «Ага, допустим, услышала она мое имя действительно случайно, но вот случайно оказаться на этаже кабинетов ремесленников. Что же она там забыла?» «Одним из ремесленников был никто иной, как наш учитель по практике Шинс, а вторым был еще один ремесленник. Я слышала этот голос на принятии, по-моему, он декан другого факультета, то ли воды, то ли воздуха. Так вот, Шинс уговаривал этого ремесленника устроить какой-то экзамен, после которого тебя можно будет с чистой совестью выгонять из академии. Почему-то он уверен, что ты его не сможешь сдать». «Что за чушь? Она шутит что ли? Какие экзамены после 2 месяцев обучения? И почему этот Шинс так на меня взъелся? Тогда на площади он мне показался довольно милым стариканом. И в любом случае, он скорее должен был придираться не ко мне, а к Алисе. Я же помню, что он был против появления в Академии вампира. А уж как его моя огненная змейка сегодня взбесила, Это мне вообще непонятно. Алиса будто прочитала мои мысли. А еще я выяснила, почему Шинс так взбесился, когда увидел твою огненную змейку. И почему же, заинтересовался я, потому что он посчитал, что тебе это заклинание подсказал кто-то из старшекурсников. Он так и сказал тому ремесленнику, что ты сжульничал, потому что сам ничего не умеешь. Что, опешил я, да эти старшекурсники с нами даже не общаются. Хорошо, хоть вообще не плюют в нашу сторону. Вампирша согласно кивнула. Так-то оно так, но ты это Шинсу объясни. И объясню. Я вызывающе посмотрел на Алису. Думаешь, не объясню? Я думаю. Алиса щелкнула меня по носу. Что тебе надо бы сходить к своему дяде-ремесленнику, и все ему рассказать, причем сделать это как можно скорее. Что, от неожиданности я на некоторое время потерял дар речи. Ты откуда дяди знаешь? Вампирша показала клыки в усталой улыбке. Не смеши меня. Думаешь, трудно было узнать, к кому ты периодически ходишь на этаж ремесленников? Тоже мне, конспиратор. А уж прочитать на двери имя и фамилию ремесленника еще проще. Да уж, а я думал, никто не замечал моих периодических исчезновений. И ты думаешь, что он мне поможет? Скептически спросил я. Ну, в академию он же тебя как-то смог провести. До меня не сразу дошел смысл этой фразы. А когда дошел, то я покраснел. Причем сам даже не знаю от чего. То ли от гнева, то ли он обиды. Ты на что намекаешь? Взвился я. Я намекаю? Алиса рассмеялась. Я прямым текстом говорю, с твоими способностями, при всем моем к тебе, она перестала смеяться, уважение, сам бы ты в академию не поступил, дракон меня подери, а ведь она почти что права. Права, но как же это противно, ведь Ромеус не по собственной прихоти помог мне поступить в академию, и уж тем более не по моей просьбе, просто с этим моим сенситивным шоком. Но как это объяснить Алисе, как это объяснить остальным, ведь если до этого додумалась она, то почему бы и другим не найти связь Никерса, ученика и Никерса, ремесленника? Кажется, предвидятся серьезные проблемы. Долго рассказывать, вздохнул я. Но поверь мне, я не стремился в академию, и мой дядя помог мне по причинам, которые... Ладно, это сейчас не важно, перебила меня вампирша. Потом расскажешь, если захочешь. Сейчас важно то, что завтра Шинс собирается устроить какую-то пакость. Тебе нужно срочно идти к твоему дяде. Я согласно кивнул и попытался подняться с кровати. Но, как выяснилось, я был еще слишком слаб и не смог продержаться на ногах дольше пары секунд. Ты чем тут занимался? Вернулась к самому первому вопросу Алиса. Только не говори, что опять практиковался в ремесле. Мало того, что ты худший ученик в группе, так еще и самый недисциплинированный. Такими темпами Шинсу даже не придется устраивать тебе никаких экзаменов, тебя и так выгонит в зашей. Должен признаться, в чем-то она, конечно, права. Но вот зачем лишний раз напоминать о том, что я самый худший ученик. Пришлось рассказать Алисе о моих догадках и опытах. И ты полагаешь, что до тебя никто до этого не додумывался? Скептически посмотрела на меня вампирша. Да, честно ответил я, не уверена, покачала она головой. Ты учти, что когда ты создавал щит, образовался всплеск энергии, и он мог передаться оператору до того, как ты оборвал соединение. Впрочем, это уже мелочи, ее красные глаза хитро блеснули. Значит, ты полагаешь, что теперь в твоей комнате можно заниматься ремеслом, и не только ремеслом, хотел сказать я, но благоразумно промолчал. Остается надеяться, что все слухи о том, что вампир умеют читать мысли, неправда. Есть только один способ проверить. Алиса зажгла посреди моей комнаты огненный шар. Правильно, заныл я, а отвечать если что придется опять мне? Да ладно тебе, заговорчески подмигнула Алиса. Хуже-то все равно уже некуда. Оптимистка, вздохнул я и вновь попытался подняться с кровати. У меня почти что получилось, я сделал два шага к двери, но ноги опять меня подвели, и я рухнул прямо на Алису. И в этот самый момент в комнату ворвался Чес. Так я и думал, провозгласил он. Пока мы за них отдуваемся, утерила, они тут дракон знает чем занимаются. При свете фаербола как романтично. Чес картинно вздохнул, хоть бы дверь заперли. Алиса с удивительной для такой хрупкой девушки, и совсем не удивительной для вампирши, силой оттолкнула меня в самый дальний угол кровати. Поднявшись неуловимо быстрым движением, она подошла к Чезу и смерила его таким взглядом, будто решала, в какое именно место его стоит укусить. Чес, не будь дурак, на всякий случай отошел подальше от вампирши. Не забудь о том, что я тебе сказала, бросила в мою сторону Алиса, и гордо удалилась. Только не говори, что я вам помешал, наивно попросил Чес. Я же не специально. Уж конечно, понятно, что не специально, но мне от этого не легче. Я как раз подумывал над тем, чтобы рассказать Алисе о разговоре с куратором, а Чес все испортил. И что она тебе сказала? Как бы невзначай поинтересовался Чес. Ты не подумай, а я вот подумаю, раздраженно сказал я, в третий раз пытаясь подняться с кровати. Ты забыл, я же слишком много думаю. Протянул Чес, подхватив меня под руку за секунду до того, как я рухнул на пол. Ты что, донорствуешь что ли? То-то я смотрю, у тебя сил все время нет. А в какое место она тебя кусает? На шее я что-то следов не вижу. Да иди ты, окончательно рассвирепел я. Что ты ко мне прицепился? Все, молчу, мигом посерьезнел Чес. Так почему ты на ногах-то не стоишь? Я во второй раз за этот день рассказал о своей догадке и о том, как попробовал обезвредить заклинание датчик. Надо же, усмехнулся Чес. А я грешным делом подумал, что ты и вправду Алисе кровь свою жертвуешь. Ведь согласись, странно, что она уже 2 месяца крови не пьет. Значит, ни у одного меня и Китина возникают такие вопросы. В следующий раз головой думай, а не грешным делом, посоветовал я ему, чтобы хоть как-то отыграться за его шуточки. Оригинальные вы опыты проводите, как ни в чем не бывало, заметил Чес. Если вас завтра не накажут, то ты все сделал правильно. А если накажут, а почему во множественном числе? Не понял я. Накажут меня одного. Комната-то моя. Чес внимательно посмотрел на меня, и он мне еще советует головой думать. Вчера, между прочим, мы тоже были у тебя в комнате, но наказали-то нас обоих. Значит, они могут следить не только за практикой магии, но и за тем, кто именно ее практикует. Дракон, а он прав. Получается, что из-за меня может пострадать и Алиса, а ведь ей любые нарушения устава Академии еще больше противопоказаны, чем мне. При малейшей возможности ее выгонят отсюда, и никаких покровителей в стенах Академии, в отличие от меня, у нее нет. Кстати, о покровителях. Слушай, Чес, ты не поможешь мне дойти до этажа ремесленников? Что, к дяде собрался? Поинтересовался он, и ты знаешь, невольно вырвалось у меня. Похоже, об этом знает вся Академия. И давно, интересно? Конечно, зевнул Чес. Об этом все знают. И давно? Да нет вообще-то, признался Чес. Я только сегодня услышал. От кого? Я даже привстал с кровати. Да я и не помню, пожал он плечами. Все об этом говорят. Просто великолепно. Чувствую, дядя мне спасибо не скажет. Хотя я-то в чем виноват? Я лично никому ничего не говорил. Интересно, кто тогда? Так что, тебя отвезти? Уточнил Чес. А то я уже спать хочу. Отведи, вздохнул я. Слабость уже начала проходить, но страховка в виде чеза во время пути мне еще пригодится. Мы вышли из комнаты и медленно пошли к телепортам. По пути мне пришлось рассказать Чезу о том, что подслушала Алиса. Чес, конечно, раздолбай еще тот, но доверяю я ему на все 200 из 100%. К тому же, я очень надеялся, что он сможет мне объяснить, что же за экзамен собирается устроить мне Шинс. Понятия не имею, честно ответил мне Чес. До поступления в Академию мне казалось, что я знаю о ней немало, но теперь начинаю понимать, что даже ты о ней знаешь больше, чем я. Я считал, что Академия – это дом магии, в котором на каждом шагу творятся заклинания, где постоянно происходят поединки. А на деле Академия – это огромный свод правил, за соблюдением которых следит сборище старых маразматиков. Не знаю, куда деваются молодые ремесленники, ведь их должно быть намного больше, чем учителей. И где они? Ты их видел? Нет. Куда они деваются после окончания академии? И почему исчезают люди, которых выгоняют из академии по тем или иным причинам? Между прочим, на факультете земли уже одного выгнали за неуспеваемость. Вполне возможно, что и у нас кого-нибудь выгонит. И я даже знаю кого. Меня, извини, опомнился Чес, заметив грустное выражение моего лица, и продолжил. Мало того, у них тут ведутся какие-то странные интриги. Между факультетами, между ремесленниками, между учениками. Это только со стороны Академии, оплот постоянства и честности. Вспомни, что нам вдалбливали с детства, ремесленники никогда не врут. Как же, мечтай, и что ты предлагаешь? С грустной улыбкой спросил я. бросить все это дело и пойти домой, если бы домой, Чес в сердцах ударил кулаком в стену. Ты пойми, ты не сможешь попасть домой, не закончив академию. Не было ни одного такого прецедента за 200 лет, я бы об этом знал. Да и после окончания ты недолго пробудешь в городе, тебя отправят неизвестно куда границы дальние охранять, например. Ты же уже говорил, что никаких дальних границ у нас нет, напомнил я. Вот именно, вскричал Чес. Возможно, Тирилл говорил вовсе не о наших границах. Отправит нас в другое государство на соседний материк наемниками. Ты-то что так переживаешь? Тебе еще учиться и учиться, ты один из лучших учеников. Никто тебя не выгоняет. Закончишь академию, а там авось и не отправит тебя на дальние границы наемником, горько усмехнулся я. Если тебя выгонит, то я пойду с тобой, неожиданно серьезно сказал Чес. Мы вместе поступили в академию, и вместе закончим ее. А если не получится, то вместе отсюда уйдем. Я просто не нашел, что на это ответить. Все колкости мигом вылетели у меня из головы. Тем временем, мы дошли, вернее я доковылял, а Чес дошел, до этажа ремесленников. Ну что, дальше сам дойдешь, поинтересовался Чес. Понятно, он просто решил, что будет третьим лишним во время моего разговора с дядей. Нет, ответил я, после того, что он сказал, отсылать его обратно с моей стороны было бы просто свинством. Между прочим, ты веришь слухам о том, что дядя помог мне поступить в академию, спросил я, пока мы ковыляли к кабинету Рамиуса. Каким слухом? Притворно удивился Чес, и уже серьезнее добавил. Они просто не видели, какие ты сплетаешь заклинания. Сила – это далеко не все. Вспомни нашего огненного мальчика. Мы невольно рассмеялись. Я постучал в дверь кабинета Рамиуса и дернул ручку. Тщетно. Дверь была заперта. Где-то твой дядя гуляет на ночь глядя, констатировал Чес. Пойдем, спросим у Китина. Может быть, он знает, с сомнением предложил я. А почему именно к нему? Да потому, что я здесь больше никого не знаю, устало ответил я. Кабинет нашего куратора также оказался закрыт. У меня странное предчувствие, что завтра произойдет нечто очень неприятное, простонал я. Пойдем обратно. Ну, мы можем подождать, с сомнением в голосе предложил Чес. Нет уж, не согласился я. Завтра будет очень тяжелый день, поэтому мне нужно выспаться, чтобы хоть немного восполнить свои силы. На ужин мы с Чезом слегка опоздали, и наших друзей уже не застали. Жаль, серьезный разговор с Алисой опять откладывается. Настроение у меня настолько испортилось, что кусок в горло просто не лез. Но я все равно насильно запихнул в себя все, что было на подносе, потому как предполагал, что силы мне завтра ох как понадобится. Когда я вернулся в свою комнату, огненный шар продолжал освещать ее, лишь чуть-чуть уменьшившись в размерах. Спустя пару часов он совсем исчезнет, ведь Алиса ушла и не производит его периодическую подпитку магами. Ладно, дракон с ним. Меня сейчас уже ничего не волнует, и тушить его я не буду. Да и сил у меня сейчас даже на змейку не хватит. Так что пусть горит себе, он нисколько не помешает моему сну, а даже наоборот, привнесет хоть какое-то разнообразие, ведь темень за окном порядком остодраконила. Пусть огненный шар будет своеобразной заменой солнышку. Как там сказал Чес, в 7 часов утра быть в столовой, в 7, так в 7. Действие 4. Странная женщина в темном костюме, с короткой стрижкой и очень худым лицом смотрела злым взглядом прямо мне в глаза и декламировала, чеканя каждое слово. Сегодня мы узнаем, кто мешает всем учиться, кто тратит драгоценное время учителей зря, кто ни на что не способен, кто является позором всей академии, кто предаст друзей в любой момент. Было еще много этих кто, но очень быстро они слились для меня в один монотонный гул. Наконец гул прекратился, и женщина резюмировала. Итак, кто же самое слабое звено? Подробно рассказывать о том, что было утром, я не буду, не помню. Каким-то чудом мы с Чезом, поддерживая друг друга под руки, дошли до медитативного зала и даже провели в нем положенные несколько часов. Того, что мы с Чезом в совершенно невменяемом состоянии, никто и не заметил, потому как утром, по сути, хорошим самочувствием и настроением не мог похвастать никто. С медитацией нам пришлось уйти на час раньше, чтобы успеть к указанному нам времени в столовую. Мы вяло добрели до столовой, с кем-то поздоровались, что-то выслушали, и на полном автомате начали что-то делать. Сначала нам сказали мыть овощи, потом резать, потом носить. Полностью проснулся я только часа через полтора. Это издевательство, зевнул я. «Нас хоть на завтрак-то отпустит?» «Размечтались», — хохотнула проходящая мимо нас дородная кухарка в белом фартуке. «Во время завтрака вы должны будете разносить тарелки, забирать тарелки, мыть их перед приходом следующей смены, а потом опять разносить». Мы с Чезом переглянулись и хором взвыли. «Не нравится мне это», — проворчал Чез, нарезая очередное огородное чудо. «Подожди еще», — криво усмехнулся один из работающих с нами учеников. «Я на тебя вечером посмотрю. Между прочим, на кухне нас было 8 человек, провинившихся. Как нам объяснили, на кухню отправляют за одну единственную провинность – использование магии вне медитативных залов и залов силы. Поэтому мы довольно легко нашли общий язык со всеми 6 учениками, несмотря на то, что 3 из них были из школы воды и 3 из школы воздуха. По ходу общения выяснилось, что у нас с ними схожие проблемы. На практике предпочтение отдается поединкам, и почти не остается времени на работу над заклинаниями. Поэтому они, так же как и мы, пробовали заниматься в своих комнатах. Только один из 8 человек был наказан за то, что ради шутки окатил кого-то водой в коридоре. Мне тут же вспомнился парень, который пошутил надо мной в первый день обучения. Интересно, его тоже наказали? Очень на это надеюсь. Собственно, он был наказан и до того случая, ведь познакомились-то мы с ним в столовой. Но самое неприятное началось, когда наступило время завтрака. По негласному правилу, которое специально ради нас с Чезом все же провозгласили, провинившиеся не обслуживали своих сокурсников. Поэтому, наших обслуживали парни из сферы воды, а мы подрядились на обслуживание их факультета. Спустя 1 час постоянного мытья посуды, пришла наша очередь таскать тарелки. Мы даже обрадовались, порядком устав от монотонной работы. Но радовались мы зря. Я уже давно забыл о новом дружке Лис, поэтому заметил всю их компанию далеко не сразу, только когда поставил к ним на стол тарелки с завтраком. «Где-то я этого официантика уже видел», — злорадно произнес блондинистый Ленс. «Да, действительно стоило поступать в академию, чтобы еду разносить», — хихикнул Энжел. «Ух, я бы сейчас этому хлюпику шею-то свернул». «Правильно, надо же кому-то это делать», — заметил Найджел. «Видимо, это его настоящее призвание». Я молча расставил тарелки на столе и поспешил удалиться. «Куда же ты?» — схватил меня за рукав Ленс. «Может, мы еще что-нибудь закажем?» «Постой, подожди, спокойно, не нервничать. Если я не сдержусь, то меня точно выгонят из академии. Как пить дать? А я еще даже не решил, хорошо это или плохо, быть выгнанным из академии». Я все так же молча высвободил рукав из руки блондина и покинул зону боевых действий. «Что это у тебя руки дрожат?» — осведомился Чез, когда я вернулся на кухню. «Нервы», — буркнул я, садясь на стул. «Твоя очередь относить тарелки. 12-й столик. Наши старые знакомцы, между прочим, сидят за 13-м столиком. И после этого вы мне будете говорить, что несчастливых чисел не существует». Чез вернулся с пустым подносом минут через 5. «Чего-то ты такой красный?» — злорадно спросил я. «Ну, я им сейчас», — пробормотал Чез, швырнув поднос на стол. «Никакие правила Академии этих уродов не спасут, успокойся», — посоветовал я. «Пусть их обслужат воздушные ребята, а мы им потом поможем землю обслужить». «Вот еще», — взрыкнул Чез, — «из-за каких-то недоумков. Мы их обслужим, мы их так обслужим. Еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Никогда я еще не видел Чеза таким злым. Должно быть, его действительно сильно задели. Покуда, у нас образовался небольшой перерыв, до тех пор, пока голодные студенты, вот привязалось слово, сказанное странным голосом при входе, не набьют свои животы, я решил вздремнуть. Ночного сна оказалось явно недостаточно для восстановления моих сил, и я до сих пор чувствовал себя выжатым, как лимон. Но едва я закрыл глаза, как кто-то толкнул меня плечом, потом задел под носом, наступил на ногу. В общем, я быстро понял, что дремать на кухне просто невозможно. За неимением другого занятия, я присоединился к активно обсуждающим жизнь в академии ученикам. Самое активное участие в обсуждении принимал, конечно же, Чез. «Не будьте глупцами», — вещал он. «Не зря же нас готовит исключительно к поединкам. Значит, скоро намечается какая-то заварушка, в которой каждый боевой ремесленник будет на счету». «Ну да», — согласился один из представителей факультета воды. «Наш император уже совсем не тот, что раньше, наследника у него нет, и кто придет к власти после него неизвестно. Вполне возможно, что шатер или кто-то еще из соседей решит воспользоваться моментом и захватить Золотой город. Кто-то еще из соседей. Ха, у нас больше нет соседей на этом материке. Сомневаюсь, что державы с других материков можно назвать соседями. Это смешно, не согласился с Водяным представитель сферы воздуха. Никто не рискнет нападать на Литу уже потому, что здесь находится Академия. Один высший ремесленник стоит тысячи воинов шатера. Ну, точно, прямо совет высших ремесленников. Не хватает только представителей факультета земли. Провинившиеся студенты первогодки на кухне обсуждают судьбу мира. Картина достойная руки великого художника. Они же не дураки, чтобы лезть сюда без магической поддержки. Между прочим, в шатере есть своя академия ремесла. Не такая крутая, Чес усмехнулся, не очень-то и веря в свои слова, как наша, но тоже ничего себе. Да, да, закивал представитель сферы воды. И называется сие учебное заведение у них как-то странно. Сейчас вспомню. А, орден, магический орден. Их там учат тому же, что и нас здесь, поинтересовался я. Все как по команде удивленно воззрились на меня. Нам-то откуда знать, мало ли, пожал я плечами. Я подумал, не обращайте на него внимания, полушутливо сказал Чес. Он у нас всегда слишком много думает, и все не по делу. Все дружно рассмеялись. Я обиженно отвернулся и решил больше не участвовать в их глупом обсуждении. Не больно-то и хотелось. Зато я успел пообщаться с одним из учеников с факультета воздуха, и мы даже обменялись некоторыми плетениями заклинаний. Огненным заклинаниям их не обучали, поэтому схема простого фаербола привела его в дикий восторг. Надо ли говорить о том, что полученное в обмен заклинание воздушного щита ввергло меня в священный трепет. За оставшееся время я рассказал Лоту, так звали этого парня, за что попал сюда, а он поведал мне о своей провинности. До нас с Чезом ему было далеко, он просто сделал у себя в комнате охладитель воздуха, жарко ему, видите ли, было, и за это ему дали целую неделю исправительных работ. Выходит, нам с Чезом повезло, видимо, Китин пожалел нас на первый раз. Спустя полчаса мы с Чезом отправились в зал, чтобы собрать со столов пустые тарелки. Как назло, а собственно, почему как? Троица наших знакомцев все еще сидела на своем месте за треклятым столом номер 13. «Пойдем вместе», — шепнул мне Чес. «Если что, подстрахуешь». «В каком это смысле подстрахуешь? Что он собрался здесь устроить?» Я дернулся остановить его, пока не поздно, но не успел. Чес гордо промаршировал к столу и стал собирать тарелки. Я занялся тем же самым за соседним столом. «А вы, наверное, потом объедки доедаете?» Поинтересовался хлипкий Энжел. «Не пропадать же продуктом». «Конечно», — согласился Чес, не прерывая своего занятия. «Именно этим принципом мы и руководствуемся, когда варим вам этот чудесный супчик из вчерашних объедков». Взгляды всей троицы прошлись по пустым тарелкам из-под супа, и их лица мигом приобрели зеленоватый оттенок. А уж о том, что каждый на кухне считает своим святым долгом плюнуть в тарелки таким придуркам, как вы, я вообще молчу, продолжил Чес. Лицо Чеза при этом было настолько довольным, что при желании, по нему можно было бы прочитать, сколько раз он плюнул в каждую из тарелок. Хотя, если честно, плюнуть в них он никак не мог, потому что нес их я, причем до последнего момента я не знал, кому именно их несу. Но откуда этим троим знать такие подробности? Их лица позеленели окончательно. «Я бы тебе не советовал», — начал очень грозную фразу Ленс. Вернее, хотел начать очень грозную фразу, но голос у него в этот момент был жалкий. «Это я бы тебе не советовал», — перебил его Чес. «Но уже поздно, вы все съели. Кстати, никому крысиный хвостик не попадался, я из лучших побуждений крыску сварил, хотел мясо в меню добавить, специально для любимых клиентов». Это было последней каплей. Все трое вскочили со своих мест и выскочили из столовой. «Какие все же они доверчивые», — хихикнул Чес. «Как тебе мое представление?» «Здорово», — честно ответил я. «Только как бы нам не сделали очередной втык за это». «За что?» — удивился Чес. «Я до них и пальцем не докоснулся. Мы просто мило побеседовали». «Мило, мило», — согласился я. «А ты не думал о том, что те, кто работают в столовой, действительно могут плюнуть, скажем, тебе в суп?» «Ну», — Чес позеленел. «Лучше об этом не думать». «Полностью с тобой согласен», — кивнул я, невольно поежившись. Из столовой мы выбрались только к самому началу урока Шинса. К счастью, за все прошедшее время у меня просто не было возможности задуматься над тем, что мне сегодня собирается устроить вредный учитель. Хотя, к счастью ли, может быть, я бы смог что-нибудь придумать. Да кого я обманываю, что я могу придумать. В любом случае, все напряжение свалилось на меня именно перед входом в малый зал силы. Я остановился в нерешительности. «Пойдем уж», — подтолкнул меня Чес. «Если что, мы тебя прикроем». «Каким образом, интересно?» Он собрался меня прикрывать. В зале уже собралась вся наша группа. Мы с Чезом протолкнулись к нашей команде. «Где вы так долго ходите?» — поинтересовался Невил. Шинс уже заходил из Данельза довольной физиономией и объявил, что сегодня будет какой-то особенный урок. Потом он ушел за какой-то комиссией. «А вы шляетесь неизвестно где». Мы с Чезом и Алисой понимающе переглянулись. «Уж кто, кто, а я этот особенный урок пропустить никак не мог. У меня такое странное чувство, что без моей персоны он бы и не начался». «Ты вчера сходил, куда должен был», — шепнула мне на ухо Алиса. «Нет», — шепнул я в ответ. «Ты что, обалдел?» — в полный голос воскликнула Алиса. Все ученики удивленно обернулись на ее голос. «Что уставились?» — буркнула Алиса, тут же вернув на лицо маску отчужденности. Шинс, как обычно, опоздал на 10 минут, но пришел не один. С ним было еще двое ремесленников в красных ливреях. «Ну что ж», — проговорил он, войдя в зал, — «сегодня у нас будет особенный день. Ровно через 2 месяца после начала обучения мы проводим отсев лишних». Он очень выразительно посмотрел в мою сторону. «Элементов началось», — шепнул мне Чес. «Сегодня мы проведем ряд поединков, в которых выяснится, кто из вас самое слабое звено». «Странно, где-то я это уже слышал». Комиссия, состоящая из 2 ремесленников, села на непонятно откуда взявшиеся удобные кресла. Как сейчас помню, в этом зале ничего кроме жутко неудобных лавок никогда не было, по разные стороны от площадки для поединков. «Сейчас мы проведем жеребьевку, чтобы определить пары для поединков», — объявил Шинс. «Жеребьевка проходит по порядковым номерам в журнале. Надо ли говорить о том, что мой порядковый номер в журнале 13-й? Думаю, нет. После жеребьевки начались поединки. До моей очереди было далеко, и я мог спокойно поразмышлять над той схемой, которую мне подкинул парень с факультета воздуха, а вдруг сработает, и посмотреть на поединки сокурсников. Не буду рассказывать о том, как выиграли свои поединки Чес, Алиса и Невил. Упомяну лишь о стиле ведения боя Наива. Тот, кому выпало счастье встать под энергетический купол с ним, мог надеяться только на одно, на то, что щит примет на себя большую часть энергии огненного шара, и ему достанется не полный энергетический заряд, а только его часть. Итак, как же вел поединок Наив? Очень просто. Он швырял в противника огненный шар огромных размеров, в крайнем случае, 2 огненных шара. Уворачиваться от них было просто бесполезно, поэтому мало кто, вернее совсем никто, из учеников добровольно соглашался на поединок с нашим огненным мальчиком. В данном случае все решил жребий. Противником Наива, к моей немалой радости, стал Трис. Ладно, не буду преуменьшать, моему злорадству просто не было предела. Опять проигрывать? — не преминул поддеть я. В ответ Трис лишь хмуро посмотрел в мою сторону, но от ответа решил воздержаться. «Ставлю на Наива», — шепнул мне Чес. Кто бы сомневался. Парни накинули капюшоны, эпк раскрылся, и Наив моментально выпустил свой знаменитый огненный шар. Собственно, кроме него он ничего делать толком и не умел. Единственное, что успел сделать Трис, это поставить щит, закрыть лицо руками, ну, может, еще помолиться успел. Фаербол прошел сквозь щит, уменьшившись в размерах раза в 4, и ударил Триза в грудь. От удара огненного шара такого размера, все-таки почти полметра в диаметре, его просто унесло, и ударило со всего размаху о поле. Следящая сторона в лице ремесленников, как обычно, никакой защиты не ставила. Подумаешь, получит ученик травму, вылечит за пару часов, зато потом будет осторожнее. Должен признать, Трис первый, кто смог так эффективно защититься от огненного шара Наива. Остальным обычно доставалось намного сильнее. Каким бы ни был Трис придурком, но ремесленник из него должен получиться действительно хороший. Проигравшего унесли в травмпункт, и я в который раз проклял эту жесткую систему обучения. Зачем им нужны все эти травмы? Неужели нельзя что-нибудь придумать помимо жаропрочных и непромокаемых ливрей, чтобы уменьшить травматичность? Трудно им поставить маленький щит, и так ведь понятно, что он проиграл. Тризу еще повезло, ему почти не спалило лицо, огненный шар попал в грудь, и он успел закрыть лицо руками. Отделается он легким сотрясением мозга, да переломом пары ребер. Лечение — дело 20 минут. По жеребьевке, и после этого вы мне еще будете говорить, что она была честной. Мне достался один из самых сильных учеников, после Наива, разумеется. Но сила, как вы помните, это еще не все. А вот сила плюс умение, это уже где-то рядом. Оба этих качества были у Стила. И при всем при этом, он был неплохим парнем, веселым. Это он в первый день занятий пришел в непонятно как напяленной ливрее. Там, где мелькала его лысая голова, всегда звучал смех. Такому человеку, хотя бы проиграть не обидно. Удачи, пожал мне руку улыбающийся Стил. Пусть победит лучший. Как ловко он избежал слова сильнейший, ведь все знают, что по силе я уступаю любому на факультете. Нет, мне этот человек определенно нравится. Однако перед началом поединка я должен был сделать еще кое-что. Я подошел к Шинсу и обратился к нему с самым наивным видом, на который только был способен. «Простите, вы не могли бы посмотреть на мои выкладки и расчеты заклинания?» С этими словами я протянул ему листики с расчетами моей огненной змейки. «Пусть посмотрит и поймет, что я все сделал сам». Не дожидаясь ответа толстяка, я поспешил на площадку для поединков. Едва я встал на свое место и накинул капюшон, как над нами раскрылся поединочный купол. Не прошло и нескольких секунд, как Стил запустил в меня пробным огненным шаром. В ответ я пустил пробную огненную змейку. Как я и ожидал, при встрече с моей змейкой, фаербол взорвался. Урок Шинса запомнили все. Стил виновато развел руками, мол, извиняюсь, но что поделать. Ясно, сейчас он сотворит столь ненавистную мне огненную птицу. Но теоретически я был к этому готов. У меня в голове вертелась слегка подправленная схема потоков, нарисованная мне парнем с факультета воздуха на кухне. Вот только сработает ли она? Мысленно воспроизведя схему плетения, я выставил перед собой ладони и ничего не произошло. Никакого воздушного щита, как мне его описывал Лот, не появилось. Видимо, зря я полез со своими исправлениями. Я уже смирился с проигрышем, когда огненная птица ударилась о невидимую преграду в метре от меня и исчезла. Что там и говорить, Стил очень обиделся. Спустя несколько секунд в меня полетели уже две огненные птицы. Повторно воспроизвести это заклинание, да и любое другое, я не мог просто физически, у меня иссякли все силы. Поэтому я зажмурился, закрыв лицо руками, и приготовился к удару, но его не последовало. Я подождал еще немного, и боязливо открыл глаза. Никаких огненных птиц в мою сторону почему-то не летело, и вообще не было в обозримом пространстве. Вытянутое от удивления лицо Стила говорило о том, что поставленная мною защита все еще действовала. Он почесал бритую макушку и создал трех огненных бабочек. Я с трудом удержался от того, чтобы не забиться в самый дальний угол, хотя откуда у круглого купола угол? Поля. В этот раз я даже закрываться руками не стал. Если защитное поле не работает, и в меня попадут все три бабочки, то это меня все равно не спасет, а если поле все же работает, то закрываться руками нет никакого смысла. Поэтому я решил встретить опасность с высоко поднятой, чтобы на всякий случай прикрыть глаза капюшоном, головой. Три бабочки к моей радости также исчезли в метре от меня с легкими вспышками. Ох, не зря я внес несколько дополнений в заклинание, фиг бы оно выдержало столько попаданий в оригинальном исполнении. Стил решил действовать, чтобы разбить щит наверняка, он сотворил двухметровый огненный шар. Ну вот, я же говорил, что Стил не намного слабее Наива. Тут уж я не удержался. Не хотелось тратить чудом созданный мною щит, при условии, что он еще жив, на какой-то, пусть и не маленький, фаербол, который я могу взорвать своей маленькой змейкой. Все эти мысли пронеслись в моей голове за доли секунд, и пять тоненьких змеек сорвались с моей руки почти одновременно с шаром Стила. Четыре из пяти змеек исчезли в моем же щите, но пятая змейка все-таки нашла лазейку и устремилась навстречу огненному шару. Стил слишком поздно понял, чем ему грозит встреча шара со змейкой, и не успел выставить щит. Огромный фаербол взорвался всего в трех метрах от него. Взрывная волна откинула его на купол, и он медленно осел на пол. Эпк исчез, и уже второй раз за весь срок обучения зал встретил меня удивленной тишиной. «Дайте-ка я догадаюсь, сейчас Шинс опять всем объяснит, как можно с легкостью уничтожить мой новый щит. Одно радует, на мне он это показать не сможет, потому что я сильно сомневаюсь, что смогу так запросто воссоздать свое новое изобретение». Я медленно подошел к учителю, мысленно готовясь к самому худшему. «Совсем неплохо», — кивнул мне Шинс и одобрительно похлопал по плечу. «От неожиданности я просто не нашел, Что сказать, такого я точно не ожидал, только не говорите мне, что он так резко подобрел только из-за того, что прочитал мои выкладки для огненной змейки, не поверю. Быстро пришедший в себя Стил, волна горячего воздуха, это тебе не фаербол в грудь, подошел ко мне и пожал руку. Совсем неплохо, повторил он слова Шинса. Самое обидное, что виноват в проигрыше только я сам. К концу экзамена выяснилось, что наша пятерка оказалась единственной, все участники которой выиграли свои поединки. Шинс задержал нас, и когда все ученики и комиссия вышли из зала, обрадовал интересными новостями. Через полмесяца состоится серия поединков между факультетами, и, похоже, ваша пятерка будет представлять наш огненный факультет в командном поединке. Нам потребовалось некоторое время, чтобы переварить полученную информацию. Но мы же не знаем, как проходят эти поединки. Наконец воскликнул Чес. Мы даже никакой магии, кроме огненной, в глаза не видели. И нас не обучали тому, как вести поединки с представителями других сфер, подхватила Алиса. За эти две недели вы должны будете научиться и тому, и другому, твердо сказал Шинс, и уже мягче добавил. Это не так трудно, как вам может показаться на первый взгляд. Ага, наверное, на второй взгляд это еще сложнее. Мы с Чизом переглянулись. Похоже, у нас возникли одинаковые мысли, мало нам проблем, теперь еще это. Зато братья Виккерс и Алиса были весьма довольны. Впрочем, может быть, как следует выспавшись и отдохнув, мы с Чизом тоже оценим всю прелесть и значимость оказанного нам доверия. Но не сейчас, между прочим, заметил Шинс. Зак сегодня использовал щит, сплетенный из потоков воздуха, а это уже заклинание совершенно другого факультета. Так что у вас есть чему у него поучиться. После этого заявления, я чуть в обморок не упал. Кстати, такое же состояние было и у моих друзей. Шинс меня похвалил два раза за один день. Это ровно на два раза больше, чем за все предыдущие месяцы. А теперь марш на занятия. Неожиданно рявкнул Шинс, и я тут же понял, что он ничуть не изменился. И как я только мог хоть на секунду подумать, что он подобрел. Хотя до начала лекции было еще больше часа, мы послушно сделали вид, что торопимся на горячо любимые нами тактику и энергетику. Как вам такой поворот событий? Полюбопытствовал Чес, едва мы зашли за ближайший поворот. Здорово, ужасно. Одновременно сказали я и Наив. Кто из нас что сказал, я думаю, вы сами догадались. Главное, что он тебя не смог выгнать, заметила Алиса. А ведь если бы ты проиграл поединок, то наверняка выгнал бы, сказал Чес. Да с чего ему выгонять Зака, удивился Невил, который был не в курсе последних новостей. Шинс же его даже похвалил, чего я от старого хрыча, кстати, никак не ожидал. Никто не ожидал, заметил Чес. Из чего это он стал таким добреньким? Алиса выразительно посмотрела на меня, ожидая какого-то объяснения. Но никаких дельных объяснений у меня, к сожалению, не было. А что это ты Шинсу за бумажки перед поединком отдал? Подозрительно спросила Алиса. Взятка. Мигом среагировал Чес. Не взятка, а выкладки моей огненной змейки, охотно пояснил я. Он почему-то решил, что я это заклинание у старшекурсников списал. Надо было меня в свидетели пригласить, серьезно сказал Чес. Я бы подтвердил, что ты при мне его придумал. Нее, не согласился я. Это было бы лишним напоминанием о нашей с тобой провинности. Кстати, Зак, он ведь ни слова не сказал о новом наказании, ты заметил? Спросила Алиса. А ведь точно, ни единого словечка не было сказано о том, что я вновь злостно нарушил правила Академии. Значит, мой расчет оказался верным, теперь я могу практиковаться в магии у себя в комнате. А чем это она? Удивился Невил. Что-то у вас больно много секретов появилось от своей команды. Сейчас я тебе все расскажу, вызвался Чес. Действие 5. В этот вечер мы решили встретиться и отпраздновать наши победы в поединках. Хотя, время, в которое мы собрались, вечером назвать было довольно сложно. Прошел обед, прошла медитация, прошел ужин, и только после всего этого мы дружно собрались в моей комнате. Мы с Чизом едва держались на ногах после работы в столовой. Я даже не мог представить, как это трудно, несколько часов подряд заниматься разносом пищи и мытьем посуды. К концу второй смены мы просто валились с ног. Единственным преимуществом нашего рабства в столовой оказалась возможность получения дополнительных порций пищи. Например, на наше празднование мы притащили столько фруктов, что у Наива от такой нежданной радости тут же случился припадок обжорства. Но даже в таком припадке он не смог съесть все, что мы принесли. Поэтому, впервые за все время обучения в академии, наиву потребовалась наша помощь в поедании лишних продуктов. Знаете, а в том, что вас наказали, есть определенные плюсы, заметил наив, окидывая остатки второго ужина сытым, но очень жадным взглядом. Мы с Чизом одновременно протяжно вздохнули. Точно, неожиданно поддержала младшего Виккерса Алиса. Если бы вас не наказали, то ты, Зак, не узнал бы о заклинании, датчике, и не обезвредил бы его. Тут уже протяжно вздохнул я один, зато от души. Знали бы они, чего мне это стоило. И теперь мы можем практиковаться в магии в любое время дня и ночи, радостно добавил Невилл. После этих его слов в центре комнаты неожиданно появилось 4 огненных шара. «Ребята, только комнату мне не спалите», — взмолился я, и поспешил собрать с пола все разбросанные учебники. «Да ладно тебе», — воскликнул Чес. «У нас сегодня праздник, а ты опять за учебники хватаешься. Если я сейчас не схвачусь за учебники, то, возможно, в будущем уже просто ни за что будет хвататься», — буркнул я, но Чес на мою реплику никакого внимания не обратил. Он взял с подноса яблоко и поднял его на манер бокала. «Я хочу поднять этот плод в честь сегодняшнего праздника», — громко провозгласил он. Поняв всю ответственность момента, мы поспешно похватали в руки яблоки. «Поздравляю всех вас и, разумеется, себя любимого, с сегодняшним успехом», — продолжал Чес свою речь. «И хочу, чтобы вы все отведали сих божественных фруктов в честь нашего будущего успеха в командных соревнованиях». Мы стукнулись фруктами и откусили по очень маленькому кусочку. Никому из нас, кроме, разумеется, Наива, второй ужин просто в горло не лез. «Да, очень надеюсь, что мы теперь сможем больше практиковаться в ремесле», — вздохнул Невилл. «Один говорит практиковаться в магии, другой говорит практиковаться в ремесле», — заметила Алиса. «А кто-нибудь из вас знает, есть ли разница между этими понятиями? Магия — это управление магами, а ремесло — способ управления», — тут же ответил я. «Опять они за учебу взялись», — взвыл Чес. «Ну, хоть сейчас-то обойдитесь без этого, а уже заканчиваем», — успокоила его Алиса, но при этом вновь обратилась ко мне с вопросом. «То есть, в сущности, мы самые обычные маги, те самые, на которых охотились с 12 по 19 век?» «Нет, не согласился я. Между теми магами прошлого и нами есть огромная разница. Мы занимаемся не магией, а ремеслом». «Так какая разница между занятием ремеслом и занятием магией?» — повторила вампирша свой вопрос. «Честно говоря, я не знаю», — вынужденно признался я. «Знаю, что она есть, а вот в чем она проявляется в библиотеках не было никакой информации об этом». «Не в те ты библиотеки ходил», — усмехнулась вампирша. «Эй!» — встал на мою защиту Чес. «Между прочим, Зак имел доступ к главной библиотеке Литы, и образование он получил получше всех нас вместе взятых». «Ну да», — удивилась Алиса, — «о такой простой вещи, как разница между ремеслом и магией, он не знает. Не было в исторических книгах упоминания об этом», — продолжал я настаивать на своем. «Может, в библиотеке Академии есть какие-нибудь книги об этом, вот только кроме учебников у нас ни к чему больше доступа нет. А легенду о появлении ремесла ты не пробовал прочитать?» — поинтересовалась Алиса. «Легенды», — пренебрежительно ответил я. «Что дельного может быть в легендах? Я предпочитаю оперировать фактами, а не сказочками». «Вот тут ты махнул», — включился в беседу Невилл. «Легенды возникают не на пустом месте, и в каждой сказке есть лишь доля сказки». «Я не читаю сказок», — раздраженно сказал я. «И чего они ко мне привязались? То есть, ты не читал легенды о даре старого дракона?» — удивился Невилл. «Не читал, и ничуть не жалею об этом», — зло ответил я. «Сказки, для детей, для взрослых исторические летописи». «Что ж ты», — повернулась к Чизу Алиса, — «не проследил за культурным развитием друга?» «Что, она меня еще и недоразвитым считает?» «Потому что я сказок не читал, я был о ней гораздо лучшего мнения». «Каюсь», — согласился Чес и деловито поинтересовался. «Мне ему прямо сейчас рассказать эту легенду, или подождать, пока он ляжет в кроватку?» «Думаю, я сама расскажу ему сказку на ночь», — усмехнулась Алиса. «Я ослышался. Так может вам не мешать?» — мигом среагировал Чес. «А то мы с Виккерсами можем быстренько перейти ко мне в комнату». «Думаю, ты мне не помешаешь», — усмехнулась Алиса. «Так что, Зак, ты согласен послушать сказку?» Она лукаво посмотрела мне в глаза. Я хотел ей сказать, что готов слушать что угодно, лишь бы слышать ее голос, но почему-то ограничился лишь одним кивком. «Вот и хорошо». Алиса поудобнее устроилась на кровати. «Притушите, «Пожалуйста, Света, оставьте только самый маленький фаербол». Ребята послушно проделали необходимые операции и расселись вокруг вампирши. Что касается меня, я и так сидел рядом с ней. Кстати говоря, кто, а вампиры умеют рассказывать истории с их-то идеальной памятью.